Народные вопросы. Первый. Если спереди на шее заметно утолщение, то как понять, что это? Адамово яблоко, кадык, или разросшаяся щитовидная железа? Если утолщение на шее было всегда, и оно не увеличивается, то это адамово яблоко, образованное щитовидным хрящом. Если же утолщение возникло ниже адамового яблока, то, возможно, это увеличенная щитовидная железа, называемая зобом. Ассоциация врачей-эндокринологов США предложила набор приемов для проверки наличия у себя зоба. Первое. Станьте перед зеркалом. Второе. Откиньте шею назад. Третье. Сделайте глоток воды. Четвертое. Внимательно посмотрите, не увеличивается ли участок шеи в этом месте, ниже адамового яблока, выше того места, где начинается воротник рубашки. Пятое. Если вам показалось, что там есть какая-то опухоль, прощупайте это место пальцами. Шестое. Если почувствуете, что опухоль есть, обратитесь к врачу.